А как это с ней? Наверное, горячая баба. Недовольно повернувшись к охотникам, произнес: «Обязательно передам ей ваши вопросы, думаю, она найдет вас и лично ответит каждому». После чего охотники быстро увяли и отстали. Сутки спустя, мы неожиданно немного в стороне заметили длинный шлейф пыли. «Может, стадо живности какой?» — высказал я предположение и сразу же предложил поохотиться. Трофим опытным глазом долго вглядывался, а едва заметное облачко пыли на горизонте и вдруг выдал неожиданный вердикт. «Это караван. Интересно, кто бы это мог быть? Для купцов рановато. Через час бега с вершины холма, перед нами открылась картина нищего пропыленного каравана. Десятки телег, запряженных тощими валами, груженных крестьянским скарбом, медленно тянулись через степь, поднимая за собой шлейф пыли. «Да это же переселенцы!» — удивленно воскликнул Федор. «Или беженцы!» — мрачно добавил Трофим. «Я только сейчас рассмотрел, в телегах помимо вещей, женщин и детей. Также почти за каждой телегой на привязи шла масластая корова, иногда две, причем выглядели они как самые обычные земные коровы, правда очень худые и маленькие, размером не больше пони. В самом начале каравана двигался фургон, вроде купеческих, который тянули две пары быков. Заметил я и охрану, два десятка солдат в смешных шлемах, похожих на тарелки и панцирях. Из оружия бойцы имели шиты, мечи, у нескольких имелись луки, еще у парочки копья. Четверо были конными. Заметили нас только когда караван поравнялся с нами. Заполошно забегала охрана, где-то заголосили женщины, заплакали маленькие дети. «Интересно, как они вообще до нас добрались?» — пробормотал Трофим, никому не обращаясь. «Так, может, они откуда-нибудь поблизости», — ответил один из охотников. «Здесь на 1000 километров в любую страну нет никого, кроме нас, китайцев, америкосов и монстров. В отличие от многих, я интересовался местной географией и имел примерное представление о первом ярусе. Вся цивилизация на первом ярусе располагалась в так называемой серединке, конгломерате королевств, кстати, ни разу друг к другу не дружественных». «Неужели из серединки?» — удивился Федор. «А вот сейчас и узнаем», — пробормотал Трофим, не выказывая ни малейшего беспокойства от приближающихся конных воинов. «Я на всякий случай зарядил арбалет и опустил забрало, луки у конников, я хорошо разглядел». Не доезжая полусотни метров, воины остановились, и один из воинов, чья броня была явно получше, чем у остальных, крикнул: «Вы кто такие?» Трофим картинно нахмурился. «Это вы кто такие, что делает на землях Андреевского княжества?» «Добрались!» — неожиданно послышался радостный возглас от одного из солдат. «Старший, ко мне!» Несколько мгновений воин колебался, но, видимо, все же решив, что у них численное преимущество и бояться ему нечего, подъехал ближе. Только когда до бойца осталось несколько метров, я вдруг понял, насколько он маленький. Даже сидя на коне, который тоже не поражал размерами, он был совсем немного выше Трофима. Подъехав и не спуская с нас настороженного взгляда, воин спешился и, похоже, только сейчас понял, что оказался перед настоящими великанами. Рост бойца не дотягивал и до 1,60 м, а рядом с Трофимом, что был заметно выше 2 метров, воин вообще выглядел как карлик. Кося глазом на мои дорогие доспехи, воин представился старшим сыном вольного барона Карстака, Верком Карстагом. Как оказалось, они реально были беженцем из серединки. Несколько разорительных войн, прокатившихся по землям вольных баронств, потом пару лет неурожаев и под конец эпидемия какой-то болезни, вынудило многих бросить все и уйти искать лучшие доли. Карстак-старший подошел к этому с размахом. Он решил уйти сразу всем баронством, или точнее его остатками, после войн, голода и эпидемий, численность населения сильно сократилась. Естественно, ничейной земли пригодной для проживания не было, а нахлебники никому были не нужны, поэтому барон принял решение уйти к героям. Именно так местные называли всех попаданцев, почему герои, уже никто и не помнил. По какой-то непонятной нам причине барон решил, что здесь его ждут с распростертыми объятиями, видимо, в принятии решения. Он ориентировался на слово «герои», которых в тех краях считали бескорыстными воинами добра. Похоже, кое-кого ждет разочарование. Как итог, Карстак все же добрался до своей цели, потеряв по пути половину людей и имущества, причем так и не поняв, что ему просто сказочно повезло пройти через территории чудовищ, не встретив ни одной из них. Ну что, пойдем знакомиться с бароном. К каравану нас сопровождала вся конная четверка. Еще издалека заметил, что возле фургона нас встречает воин в неплохих доспехах с прямым мечом на поясе, в окружении десятка воинов. Барон тоже не был гигантом и был всего лишь на пару сантиметров выше своего сына. Пока Карстак-старший разговаривал с Трофимом, я из любопытства пошел вдоль каравана и вдруг понял, что барон со своим сыном и воинами, оказывается, были крепкими парнями. Первый же погонщик, что при виде меня начал кланяться как заведенный, был всего 1,5 метра ростом и весил меньше 40 килограммов. Это какой-то цирк, пробормотал я, разглядывая молодую девушку с худым изможденным лицом, одетую в какой-то серый мешок, ростом не выше 130 сантиметров. Немного в отдалении за мной шла пара солдат, настороженно наблюдая за моими действиями. Да они же как гоблины, при желании, мы бы смогли, не напрягаясь, размотать всю их охрану. Вернулся я к главе каравана, как раз в тот момент, когда Трофим сообщал барону Карстак, что князья вряд ли позволит ему организовать у себя под боком вольное баронство. О прочих опасностях вроде набегов кайнов и чудовищ, Трофим даже упоминать не стал. Барон помрачнел, видимо, у себя в голове он уже успел нарисовать идеальную картинку, в которой ему выделяют огромный кусок плодородной земли просто так и позволяют жить, как он привык. Почему-то о монстрах, которыми так славились земли героев, барон не подумал. Интересно, куда их князья определят? Не слишком заинтересованным голосом спросил Федор, не обращая внимания на стоящего рядом барона и его сына. А, Трофим махнул рукой. Думаю, большая часть пойдет в подсобники к фермерам, а остальные в шахты. Я воин, как и мои люди. Неожиданно влез в разговор мрачный барон. Не, в сотни вас не возьмут, в охотничьи отряды тоже. Слишком вы слабые. Барон побагровел и схватился за рукоять меча, как и его сын. Я готов в поединке доказать свою доблесть. Дрожащим от злости голосом буквально прошипел Карстак. Трофим удивленно поглядел на кипящего от злости воина. Серьезно? Ты готов выйти против системщика? Барон, стоя перед гигантом Трофимом, не утратил решимости. Ладно, барон, лучше, я сдаюсь преподам тебе урок, чем в Андреевке тебе какой-нибудь ратник оторвет голову. Максим, я сделал шаг вперед. Покажи господину барону разницу между игроком и обычным человеком, только помягче. Я не нуждаюсь в снисхождении. Процедил барон, вытягивая из ножен меч. Пожав плечами, вынул из петли на поясе топор и снял со спины щит. Как-то сам собой организовался круг из воинов барона и нашей пятерки. Я стукнул топором по щиту, давая понять, что готов. Барон отзеркалил мой жест и бросился в атаку. Несомненно, Карстак был опытным и умелым воином и вскоре всего на голову искуснее меня как воин, вот только мое физическое превосходство было настолько подавляющим, что все это было неважным. Для меня барон был невероятно медлительным, слабым и каким-то неуклюжим, а я уже привык, что все мои бои и спарринги проходят на совсем других скоростях и с соперниками, что ударом щита могут сбить с ног даже быка. Отбив щитом меч барона, пнул его в щит и неожиданно для себя снес его как тараном. Воин пролетел на сколько метров и, загремев доспехами, грохнулся на землю. Долго не мог подняться, я уже думал, что на этом наш спарринг и закончится, но Карстак-старший, проявив ослиное упрямство, все же поднялся. «Удачный удар, юнец!» – прохрипел барон, подобрав меч и немного нетвердой походкой двинулся ко мне. Я уже собирался ударить упрямца щитом и просто вырубить его, как вдруг поймал умоляющий взгляд его сына. «Ладно, черт с ним, пожалею идиота!» Дождавшись выпада мечом от барона, отбил его в сторону латной рукавицы и, перехватив за лезвие, просто выкрутил меч из его руки, одновременно толкнув противника в грудь другой рукой. На этот раз строго дозировал силу, понимая, что передо мной не ратник весом в 1,5 центнера. Карстак опять оказался на земле, а я неожиданно даже для самого себя ловко перехватил меч за рукоять, прокрутив его вокруг кисти, каким-то цирковым финтом и прижал лезвие к его правому плечу. «Сдавайтесь, барон, сегодня вы проиграли. Как будто в любой другой день у тебя был бы шанс». Потянув паузу, барон сдался, а я вернул ему меч и отошел в сторону. «Как видите, даже навик вам не по зубам», — усмехнулся Трофим, в отличие от меня он даже не пытался сглаживать углы. Угрюмый барон, поддерживаемый сбоку своим сыном, удалился в свой фургон, а караван снова тронулся в путь. Трофим, подкорректировав направление, отстал от возницы, а я, терзаемый скукой, пошел заводить новые знакомства. Медленно бредя вдоль неспешно движущегося каравана, я с любопытством и небольшой толикой жалости разглядывал худых на грани дистрофии детей, усталые и безразличные лица взрослых. По большей части в караване были обычные крестьяне, но попадались и ремесленники. У кузнеца оказались две телеги, На одной сидела его семья с немногочисленными пожитками, вторая была загружена инструментами и неказистой наковальней. Нашелся и гончар, кожевник, плотник, и неожиданно почти в самом конце, в пропыленной телеге нашелся человек с семьей, чью профессию я не смог определить. Одет он был гораздо лучше крестьян и ремесленников, но при этом каких-то инструментов, указывающих на его специальность, не имел. Едва я подошел к его телеге, как мужчина слез с нее и поклонился, тоже проделали и его жена, дочь-подросток и малолетний сын. Судя по росту и крепкому телосложению, мужчина никогда не голодал, как, впрочем, и его семья. Любопытно, почему люди из вольных баронств такие мелкие, если мне не изменяет память, купцы из серединки были немногим меньше среднего роста обычного землянина. Может, вольные баронства аналог нашего Китая? После недолгих расспросов выяснил, что при бароне Манксонит исполнял множество обязанностей. Одновременно был бухгалтером, библиотекарем, архивариусом, учителем для детей барона и еще много кем. Но сейчас Сонит впал в немилость. Именно это объясняло его нахождение в хвосте каравана. Как оказалось, во время нападения каких-то тварей пришлось бросить несколько телег, в одной из которых была библиотека барона, утерю которой Карсток и поставил в вину Манку. «А что я мог сделать? Я же не воин!» – воскликнул библиотекарь. «Остаток дня я провел с Санитом и его семьей, что удивительно, все, включая жену и маленького сына, умели читать, в отличие от самого барона. Сам Манк был почему-то очень удивлен, когда узнал, что я тоже умею читать. В какой-то момент он, набравшись смелости, спросил, благородного ли я происхождения. Кстати, за такой вопрос в любом другом месте его зарубили бы без разговоров, но я успел показать себя веселым и простым человеком, расположив к себе всю семью. Мой дядька один из богатырей Андреевской твердыни». Судя по лицу Манка, термин «богатырь» ему был незнаком. Другими словами, мой дядя один из правителей Андреевки. «Простите нас за дерзость, ваша милость», — склонил голову Манк. «Чё ты начинаешь? Нормально же общались». Манк, поняв, что наказание за наглость отменяется, снова повеселел, а я, воспользовавшись моментом, стал расспрашивать его о мифах и легендах, повествующих о героях, а главное — о их возвращении в родной мир после всех приключений. Библиотекарь задумался. «Не могу сказать, что я знаю много легенд, подтвержденных письменными источниками, но кое-что я все же читал. В книге «Сказания о добром боге Антаник» есть кое-какие намеки на это. Если вкратце, то никто Антаник в незапамятные времена построил великую машину, что, по словам Манка, исполняло любые желания каждого, кто сможет ее найти. Назвалось это таинственное изделие очень странно — МДВБ, я даже переспросил, не аббревиатура ли это, на что Манк пожал плечами, так как и сам мало что об этом знал. ХММ, что-то знакомое. Счастья всем даром, и пусть никто не уйдет обиженным. Неожиданно вспомнил я подобную машину из одной бессмертной игры. Если я не ошибаюсь, то там это нечто исполняло желания в стиле джина из сказок, всегда неверно их истолковав и извратив. Думаю, этого можно избежать четкой формулировкой желания, не оставляющей лазеек для двоякости толкования. С этим можно работать, буду в серединке, нужно будет поискать более подробную информацию об этой великой машине. Следующая сказка, меня заинтересовавшая, которую Манк относил к народным сказаниям, оказалась история о заклинании или ритуале возврата. Тут точности не было, а если дословно, то в сказке это называлось «дорога домой». Похоже, есть совпадение. Информация из стороннего источника подтверждает существование заклинания, а это значит, что мне осталось только пойти и найти его. Сказку о герое, что по незнанию отдал своего первенца злой колдуньи, я слушал вполуха, крутя в голове все сведения, полученные о заклинании возврата, пытаясь найти там хоть намек на его местонахождение. В конце истории, не задумываясь, автоматически произнес: «Последняя история — явные враки, общеизвестно, что герои не могут иметь детей». После моих слов на меня и охотников смотрели с жалостью, как на смертельно больных людей. Интерлюдия. Андреевская твердыня. Покой князя Хрёрика. В комнате, обставленной с восточной роскошью, сидели двое. Первый был словно гора, возвышаясь над хозяином покоев, как буйвол над новорожденным теленком. Тем не менее, второй не был низкорослым и тщедушным, просто рядом с богатырем любой выглядел мелким и незначительным. Рост же князя Хрёрика был за 2,5 метра, а вес больше 200 килограммов. «Григорий Иванович, теперь твоему племяшу опасно будет оставаться в Андреевке, Сам знаешь, каких недругов он себе нажил. Богатырь недобро нахмурился. Рано ему еще в походы ходить. Князь покачал головой. Здесь, какой бы он удатный не был, ему не выжить. Сам знаешь, как Радвалат на него обозлился за эльфийку. Как только ты уйдешь по нашему делу, так ему тут же несчастный случай и устроит. Лицо богатыря исказилось в хищном оскале. Свою требуху жрать заставлю. До седьмого колена выжгу бесово семя. На бородатом лице князя мелькнуло легкое беспокойство. Григорий Иванович, ты не горячись, есть у меня мысль, как подсобить Максимке. Богатырь, уняв гнев, выдохнул и перевел взгляд на князя. Тебе же эта драу, по гроб жизни должна, так ты ее попроси, чтобы она пошла в поход с удатным, доборонила его от чудищ. Богатырь разочарованно покачал головой. Не пойдет, она же людей ненавидит, давно бы ушла от нас, да никуда. Князь тонко улыбнулся. А ты попроси, а дальше видно будет. Богатырь кивнул, соглашаясь с князем, и на несколько мгновений о чем-то задумался. Думаешь, что не найдет твой Максимка заклинание? Проявил князь недюжинную проницательность. Богатырь, нисколько не удивившись, кивнул. А, я в него верю, не зря же его люди удатным кличут. Не чита ему воины искали и все вернулись ни с чем. Проворчал Григорий Иванович. Ничего, пусть и он попробует. Богатырь опять кивнул. Вот еще что, Григорий Иванович, ты Максимке дом в Андреевке подари, не скупись. Несколько долгих мгновений богатырь разглядывал князя, после чего, недовольно дернув уголком рта, произнес. Думаешь, может не вернуться? Думаю. Если какой-нибудь король серединки предложит ему замок, да гарем красавец, да сундуки с золотом, думаешь, ему захочется возвращаться в Андреевку, где у него даже своего угла нет, а свой дом это якорь, что заставит человека вернуться? Ковалев повел головой и хотел что-то сказать, но князь его упредил. Нет, Григорий Иванович, родня, которую он и полгода не знает, это, считай, и не родня вовсе. В двух десятков километрах от Андреевки мы встретили патруль из родной второй сотни и, сдав им беженцев, направились напрямки в Андреевку. Хотел бы сказать, что наше возвращение было триумфальным, но это было не так, никому попросту не было до нас дела. На воротах ленивый десятник отметил наш приход в журнале и, отвернувшись, тут же забыл о нашем существовании. Мы там подвиги совершаем, к им как будто наплевать. С какой-то детской обидой подумал я, правда, через секунду сообразил, что всем действительно наплевать. Тяжело вздохнув, поплелся в кузницу, править метины на панцире. Трофим с Федором пошли в старые башни к алхимикам, продавать железы жрачи. После кузницы, узнав, что дядька в Андреевке пошел в гости, как обычно, встречен был со всем радушием, и после небольшого застолья, дядя Гриша неожиданно вывалил на меня новость, что буквально ошарашило и одновременно обрадовало меня. Через неделю я уйду, возможно, надолго. Я кивнул, ожидая, что богатырь попросит меня посмотреть за своими женщинами, но услышал совсем другое. Тебе тоже придется уйти. Ты же вроде хотел пойти искать какое-то заклинание, вот и иди. Дураком я не был, поэтому втрое дно увидел сразу. Дядь Гриша, что случилось? Богатырь тяжело вздохнул. Серьезных врагов ты себе нажил, Максимка. Ожидаемо, но думаю, ничего страшного. Насколько серьезных, все же спросил я. Князя Рогволода, а вот это уже серьезно. Что, он убьет меня, что ли? Страха я не чувствовал, а вот злость у меня в душе проснулась. Не сам, конечно, и не напрямую, но несчастный случай устроит. Он на такие подлянки большой мастак. Пока я в Андреевке, конечно, не посмеет, но он знает, что я скоро ухожу и надолго. Ты же говорил, что слаб я еще, говорил, и от своих слов не отказываюсь. Но выбор нет, поэтому набирай себе дружину, только бери туда, в ком не сомневаешься. Толку-то от простых ратников, проворчал я себе под нос, размышляя, кого бы я мог позвать с собой в очень долгий поход, и выходило, что кроме Димы, мне и позвать-то некого. С остальными ратниками я не был так дружен или был в них не уверен. Слыхал я, что ты с Тамаркой подружился, поговаривают, даже близко. Ухмыльнулся богатырь. Не было у нас ничего. Ну, не было и не было, чего ты так разнервничался? С улыбкой поднял руки богатырь, словно сдавался. Кстати, я ей написал, чтобы пришла в Андреевку, через пару-тройку дней должна быть здесь. Я мгновенно понял идею богатыря, но все же с сомнением покачал головой. Я, конечно, с ней немного приятельствую, но не до такой степени, чтобы она пошла в мой отряд. Пойдет, никуда не денется. Дядька немного помолчал и добавил. Должна она мне. Естественно, мое любопытство тут же потребовало всей истории. Дядька немного поупирался, но мой аргумент, что я должен знать, кого беру в дружину, его сломил. Годков 80-90 назад, возвращался я как-то с одного дела и в нескольких дневных переходах от Андреевки наткнулся на кайнов. Эти мелкие твари пытались взять живой как-то ушастую бабенку, черную как грех, а она от них саблями отмахивалась. Я поближе подошел, глядь, а она слепая, уродцы то ее, к тому времени сетями помаленьку опутали, да на земь свалили и уже насильничать ее собрались, ну я и подоспел, быстренько их передавил, да девку то и выпутал, а она как дурная все в драку лезет, на силу успокоил, оказывается она не совсем слепая, просто, народец такой, что всю жизнь под землей обитает. Так она меня поначалу молила убить ее в поединке, чтобы как воину предстать перед своей богиней. Жаль мне стало глупую девку, взял я ее с собой, хоть и не человек, а все же живая тварь. Помог ей чем мог, днем сторожил ее, рассказал о системе, да мире вокруг. Позже нашел ей комбинацию, что помогает ей днем видеть. Денег дал на первое время, да на службу пристроил. Не хотели ее князья в вои брать, чужая она людям, да я поручился. Потом уж она сама ко мне подошла и признала передо мной долг чести и жизни. Что еще за долг чести? Так если бы не спас я ее от кайнов, то умерла бы она в бесчестии великом, по их вере, не приняла бы ее тогда богиня. Невелика же получится у меня дружина. Усмехнулся я, Григорий Иванович, покачал головой. Если Тамарка не будет ерепениться, то она одна как целая дружина будет. Неожиданно, словно что-то вспомнив, дядька сменил тему. Ты, Максимка, вот что, удачу то свою почаще меняй, на другие комбинации. Дядь Гриша, зачем, я же тебе рассказал, о скрытых способностях. Посоветовался я с умными людьми, мне и обсказали, что и нацраз такая способность сначала усиливает комбинацию, а потом резко ее уводит в минус. Так что может такое случиться, что твоя удача, в один момент станет великой неудачей. Ладно, дядька, как скажешь, начал я спорить. Вот только, без своей удачи, я стану обычным ратником с неплохим шансом сдохнуть, а самое важное, я перестану получать зерна и прочие ништяки от системы. Под конец разговора дядька неожиданно хитро улыбнулся и предложил с ним прогуляться, удивленный такой необычной просьбой, конечно же согласился. Далеко идти не пришлось, на одной из центральных улиц, дядька остановился, напротив каменного двухэтажного дома с окнами-бойницами на втором этаже и с мощными, окованными железом дверями, сделавшими честь какой-нибудь крепости. Достав из кармана огромный железный ключ и открыв замок, толкнул дверь. Несмотря на то, что дверь делали с расчетом на гигантов, богатырю все же пришлось пригнуться. «Входи». Судя по слою пыли и запаху сырости, в доме уже давно никто не жил. Мы оказались в большом зале с камином, посредине которого стоял длинный тяжеловесный стол и десяток стульев с высокими прямыми спинками, у стен стояло пару громоздких явно старинных шкафов, между которыми я заметил дверной проем, ведущий вглубь дома. Вся мебель была украшена затейливой резьбой. Возле дальней стены стояло несколько манекенов для доспехов, а возле входных дверей была пустая стойка для оружия. В правом углу виднелась лестница, ведущая на второй этаж. Мебель и кое-какая кухонная утварь имеется, произнес богатырь, с какой-то ностальгией оглядываясь по сторонам. Что мы здесь делаем и чей это дом? Мы здесь смотрим твое новое жилье, а дом этот твой. Я почти не удивился, хотя и не ожидал такого щедрого подарка. В голове сразу же закрутилась целая метель из мыслей и предположений. В общем-то, зачем и от кого ясно. Я почти сразу понял, откуда такая щедрость. Дядька просто пытался покрепче привязать меня к Андреевке, наверняка был уверен, что в серединке я найду много соблазнов. Осталось только дождаться попытки, подложить под меня красивую девку, и полный комплект готов. Ты не думай, денег я тебе на дом дам сколько надо, а на поход мог бы и не спрашивать. Остаток дня я занимался домом. Первым делом пошел в женское общежитие и нанял там десяток свободных девушек для генеральной уборки дома. Пока девушки выворачивали многолетние залежи пыли, я нашел Диму и, прихватив его, пошел закупаться необходимым. Первым делом купил перины, подушки и прочие постельные принадлежности, докупил посуды и кое-каких продуктов, что примечательно, едва Дима узнал о том, что у меня появился свой собственный дом, то обрадовался даже больше меня. Вот это круто, а то эта казарма за эти годы у меня уже в печенках сидит. Остановившись, ударил себя по лбу и развернулся к другу. Совсем забыл, я тут на днях, в поход ухожу на годик-другой, пойдешь со мной? Ну, если пиво и бабы будут, то почему бы и нет, договорились. Пиво, я в Андреевке куплю, а вот боюсь, баба ему не понравится. Я едва сдержал смех, представив лицо Димы, когда он познакомится с Тамирей Бран. Эта ночь была первой в этом мире, когда я спал в своей постели в своем доме. Причем почивал, совершено по-царски, в огромная спальня на втором этаже с титанической кровью с балдахином из черного дуба. Диме досталась комната поскромнее, но он был не из привередливых. Естественно, эта ночь тоже не была потеряна зря. Мана. 33.12 ед 5 малых зерна разума. Время восстановления 30 минут. Буду усиливаться каждую ночь, пока есть подходящие зерна. Твердо решил я. Следующее утро было потрачено на подготовку к походу. Первым делом мы вместе с Димой отправились в оружейную лавку и полностью обновили броню и оружие. Я по причине того, что вырос из своих доспехов, а Дима потому, что на мой взгляд его броня не дотягивала. Моя новая броня с практической точки зрения почти не отличалась от старой, разве что выглядела побогаче. Дима тоже обзавелся полным доспехом с коничеким шлемом с глухим забралом. Из оружия мой друг предпочел привычное копье и топор, не был забыт и щит. Я же, к его удивлению, кроме копья приобрел еще и прямой меч. «Ты никак мечника получил», — загадочно усмехнувшись, промолчал. Следующим летом купил пару сотен арбалетных болтов. Я отлично помнил, как хорошо себя показал арблет против сильных противников. Этим же днем испытали снаряжение, проведя десяток спаррингов, и если в связке копье-щит проиграл Диме половину поединков, то когда я перешел на меч-щит, то выиграл 7 из 10, и это при том, что меч очень сильно проигрывал копью в длине. И это только первый уровень мечника, да еще в невыгодных условиях. Думаю, если бы я бился против топор-щит, то разделал бы его в сухую. Через 2 дня в Андреевку пришла Тамирей Бран и сходу начала создавать проблемы. Сначала избила дежурный десяток на воротах за дерзкие вопросы, потом досталось сотнику Арчидзе и 2 гвардейцам князя Баритина, прибывшим утихомирить разбушевавшуюся эльфийку. К счастью для Тамирей Бран, рядом оказался Григорий Иванович, что и забрал ее к себе. Иначе дело могло кончиться вызовом богатыря-гвоздя, что скорее всего просто убил бы ее, не разбираясь. Данный богатырь был славен своей жесткостью и бескомпромиссностью. Вечером собрались у меня дома, для знакомства команды и утрясания некоторых мелочей перед походом. Гостей встретил накрытый стол и растопленный камин. Дождавшись, когда моя будущая дружина рассидится, начал: «Вы все здесь, потому, что добровольно согласились войти в мою дружину. Хуман, что-то я не припомню, чтобы на что-то соглашалась». Неприятный голос Драу буквально резал воздух. Вонзив ей взгляд в переносицу, жестким безапелляционным тоном спросил: «Тогда зачем ты здесь?» Дима, успевший оценить мерзкий характер и силу Драу, сидел подальше от нее и старался не отсвечивать. Что-то пробормотав, явно матерное и нелицеприятное, эльфийка отвернулась. «Я жду», — надавил я голосом, чувствуя, как по спине стекает капля пота. Вонзив мне в лицо свой пылающий яростью взгляд, Драу несколько мгновений буквально вгоняла меня в прединфарктное состояние. Не знаю, каким чудом я удержал на лице каменное выражение, но ни одной эмоции на моей физиономии так и не появилось. «Я здесь, чтобы встать под твои своды, стать твоим мечом и щитом», — буквально выдавила из себя гордая Драу. «Ты понимаешь, что в походе тебе придется мне подчиняться». Лицо Тамирей Бран снова исказило бешенство. «Мерзкая абись, я смотрю, тебе здесь уважают», — едва слышно пробормотал Дима, не в силах удержать в узде свой излишне веселый характер. Чудовищным усилием воли эльфийка оборвала себя и, подавив эмоции, закончила уже ровным голосом, слегка склонив голову: «Я знаю, что такое дисциплина в походе Иснан». Глава 7. На следующий день, едва проснувшись, направился к коменданту Андреевки, попросить его выделить мне надежного человека, что присматривал бы за моим домом, пока я отсутствую. Перед зданием офиса толпились люди, и первое, что мне бросилось в глаза, — их низкорослость. А это еще что за слет паспорту? Далеко не сразу вспомнил встреченный караван с беженцами. Среди крестьян я неожиданно заметил Манка Санита, бывшего библиотекаря барона Карстака. Мужчина был мрачен и подавлен. Подойдя к Манку, поздоровался, дождался от него поклона, после чего спросил, что он здесь делает. Тяжело вздохнув, библиотекарь ответил: «Пытаюсь устроиться подсобником на ферму». «А что с этим, какие-то проблемы?» Еще раз вздохнув, Манг горестно покачал головой: «Так, нет больше туда вакансий, теперь только на шахты, а как я здесь семью брошу, как они без меня?» После недолгого разговора выяснил, что в Андреевке беженцам не обрадовались. После подавления бунта нужды в рабочих руках нигде не было. Больше из жалости, чем из реальной надобности, князья приняли людей и, не спрашивая их желания, и не особо церемонясь, распределили на работы. Никто не возмущался, кто-то просто боялся лишний раз рот открыть, а те, что поумнее, понимали, что им и так оказали жест невиданной доброты, приняв на баланс Андреевки почти 150 детей, которые никогда не станут игроками и вообще не принесут особой пользы поселению. Узнал я и о судьбе барона с его дружиной. Как оказалось, барон каким-то чудом выбил себе охотничью лицензию и, что удивительно, собирался со своим отрядом с этого кормиться. В то, что у него хоть что-то получится, я не верил. Помнил, как нам приходилось в день преодолевать до сотни километров, да еще и с грузом за плечами. Я был уверен, что даже хорошо тренированный человек не способен на такое. Но основная трудность заключалась не в этом, а в монстрах. Даже самые слабые представляли для обычных людей серьезную угрозу. Тот же жрач, без вариантов, порвет всю баронскую дружину. Будут теперь бравые воины грошовую траву собирать, да косуль гонять, пока не нарвутся на какого-нибудь монстра. В какой-то момент речь зашла о географии Мердиона, и вдруг выяснилось, что скромный библиотекарь имеет уникальное хобби. Он буквально по крупицам, опираясь на различные источники, вроде книг, старых карт, рассказы бывалых путешественников, собирал информацию и на ее основе рисовал карты этажей Мердиона, а потом, опираясь на свои рисунки, строил 3D-модель мира со всеми подробностями и деталями. Но, увы, мой 20-летний труд оказался брошен в замке Карстак. Горестно воскликнул Манг. Такой образованный, а главное обязанный мне всем человек, может быть полезен. Больше не колеблясь, предложил Мангу работать на меня. Пока я буду отсутствовать, присматривайте за домом и содержите его в порядке. Места у меня в доме много, так что можете там жить вместе со всей семьей. Неожиданно Манг рухнул на колени и, рыдая, попытался поцеловать мне сапоги. Бля, неужели псих? Схватив легкое тело мужчины за шиворот одной рукой, рывком поставил его на ноги, чуть не задушив при этом. Первый приказ – запрещаю целовать сапоги. Второй приказ – мне нужно, чтобы вы восстановили свою объемную карту Мердиона. Для этого дела выделю целую комнату. Манг, как мальчишка, всю дорогу до моего дома плакал от счастья. Я понимал, что скорее всего скромный библиотекарь загнулся бы в шахтах через полгода, а жене и детям, чтобы прокормиться, пришлось бы впахивать по 15 часов в сутки. Это только для граждан Андреевки было множество льгот, вроде бесплатной еды, жилья и одежды, а все остальные должны были вкалывать за нищенскую оплату, которой едва хватало на пропитание. Мой великий поход начался до обидного обыденно. Утром следующего дня мы вышли из ворот Андреевки и, придерживаясь среднего темпа бега, побежали юг. За день до начала похода я завершил все незаконченные дела, вроде прощания с дядькой и принятия от него немного денег на мой долгий поход. Кстати, богатырь не пожадничал и выдал мне 1000 рублей, что буквально было целым состоянием. Для примера Манку, я оставил 100 рублей из расчета, что он вместе с семьей будет жить на эти деньги 1,5 года. Несмотря на груз, бежалось легко, все-таки почти все мои физические характеристики были уже под сотню, и будь я на земле, то считался бы кем-то вроде сверхчеловека. Немного позади топал Дима, а справа двигалась Драус привычно недовольно презрительной физиономией. Несмотря на то, что спешить нам было некуда, бежали мы 10 часов без остановки, отмахав за световой день 200 километров без малого. Предупреждение дядьки о могущественных врагах я воспринял серьезно и стремился как можно быстрее покинуть княжество. Каких-то обычных киллеров я не боялся, а пока со мной эльфийка, мне не страшны даже боевики князя Баритина, а богатырь вряд ли согласится пойти за моей головой. Все понимали, что после этого мой дядька устроит в Андреевке Армагеддон, что скорее всего станет ее концом. На ночевку встали в небольшом распадке, после быстрого ужина, честно разделили ночь на 3 вахты, мне досталась самая неприятная, та, что называют собачьей. Проснулся от толчка в плечо, позевывая выбрался из-под шкуры и пересел к огню. Дима с блаженной улыбкой тут же завалился на мое место, сменив комбинацию удачи на ночное видение. Благо, за последнее время моя коллекция рун серьезно расширилась, и мне стало хватать на многие комбинации, хотя и далеко не на все. Чтобы огонь не слепил мне глаза, под действием комбинаций глаза становились очень чувствительными к свету. Я развернулся спиной к костру и стал наблюдать, как темнота понемногу усереет и проступает очертаниями ближайшей группы камней. Несколько мгновений я оглядывался, пока в какой-то момент вдруг не понял, что возле одного скопления валунов тьма не желает рассеиваться, словно туча. Подумал я, поднимаясь на ноги, потянувшись до хруста в костях, стал неторопливо расхаживать вокруг огня. Интуиция, на которую я в последнее время полагался все больше и больше, продолжала молчать. Проходя мимо спящей дроу, наступил ей на руку и, не останавливаясь ни на мгновение, завершил круг, наступив уже на Диму. Никто не издал ни звука. В какой-то момент я даже подумал, что они не проснулись. По моему сигналу, пробормотал я, не поворачивая головы, чувствуя, как в предчувствии битвы ускоряется сердце, разгоняя адреналин по моим венам. Продолжая прогуливаться возле костра, снова потянулся и как бы случайно вытянул руку в направлении облака тьмы, и в тот же миг с моей руки сорвался огненный рой, мелькнув ослепительной кометой, врезался в сгусток мрака, высветив в середине облака монстра, выглядевшего как смесь крокодила на длинных лапах и кенгуру. Отстав всего на мгновение, в бой вмешалась эльфийка, умудрившись вскочить на ноги, схватить лук и выстрелить, уложившись в одну секунду. Почему тетиву не снимала? Знала, что будет атака. Мелькнувшая подозрительная мысль так же быстро исчезла, как и появилась. Дима был гораздо менее расторопным, поэтому успел только встать на ноги и подхватить копье. Я сдернул со спины арбалет и, не спуская глаз с монстра, торопливо закрутил ворот. Тварь, поняв, что обнаружена, поднялась на задние ноги и одним быстрым прыжком сократила расстояние между нами в половину. За это время эльфийка успела всадить в монстра уже 3 стрелы, а я еще только вкладывал болт в направляющий жолоб. Что примечательно, облако тьмы осталось на месте и, похоже, даже не собиралось рассеиваться. Через мгновение быстрая тварь достигла эльфийки, что, отбросив лук, выхватила меч и вышла на пару шагов вперед. Несмотря на внушительный рост Тамерибран, чудовище возвышалось над дроу на добрый метр, а по массе не уступало быку-производителю. Крутанув мечи, эльфийка неуловимым движением сместилась в сторону, ловко распахав бок монстру 2 клинками сразу, оставив 2 глубокие борозды. Дима тоже не оплошал, сделав шаг в сторону, присел на одно колено и, прикрываясь щитом, выставил копье перед собой, уперев его в землю. Монстр, занятый дроу, даже не обратил на него внимания и с разбегу просто насадился на копье брюхом. Воин мгновенно выпустил из рук копье и откатился в сторону, чуть не попав под огромную трехпалую лапу. Древко оружия с сухим треском переломилось, а я наконец-то закончил перезарядку и, вскинув арбалет, практически в упор выстрелил, целясь в колено монстра. Болт с глухим деревянным стуком почти до середины вошел в сустав, отчего монстр на мгновение споткнулся, потеряв равновесие, чем в тот же миг воспользовалась опытная Тамерибран. Подскочив к чудовищу сбоку и мощными ударами попыталась отрубить полуящеру голову, но шея, несмотря на отсутствие брони, не поддалась. Дима с топором в руках подскочил с другого боку и, размахнувшись, ударил в сустав, но тварь в последний момент дернулась, и бывший ратник промахнулся. Топор рассек толстую шкуру и бессильно отскочил от каменной кости твари. Убрав арбалет за спину, я взялся за меч и стал обходить животное со спины, пока эльфийка, легко, словно танцуя, уклонялась от громко клацающих челюстей монстра, при этом умудрялась полосовать мечами морду чудовища, стараясь выбить глаза. Оказавшись сзади слева, я в дикой надежде, что сердце у чудовища окажется там же, где и у всех известных мне животных, слева под передней лапой, бросился к чешуйчатому боку монстра и, не примиряясь, всадил меч под переднюю лапу, сразу же навалился на рукоять всем весом, меч успел войти до половины, как я мощным толчком был отброшен в сторону. Перекатившись через голову, вскочил и, выхватив кинжал, вдруг как в стоп-кадре заметил приближающийся ко мне костяной клинок на хлыстообразном кончике хвоста монстра. В последний момент успел дернуть рукой с кинжалом вверх, прикрывая голову. Очень надеюсь, что латная перчатка выдержит. В тот же миг острая боль обожгла кисть руки. Отдернув руку, успел броситься на землю и услышать, как надо мной просвистело костяное лезвие. Ну вот и все, сейчас тварь меня добьет. Но добивающего удара так и не последовало. Вместо этого я услышал тяжелый топот убегающей твари. «Макс, ты как?» — крикнул Дима. Подняв раненую кисть, с которой ручьем текла кровь, ответил: «Нормально. Дроу пришлось повозиться, прежде чем получилось снять разрубленную латную рукавицу. Рана выглядела страшно. Костяной меч твари рассек кисть между указательным и безымянным пальцами, до самого запястья, вместе с рукояткой кинжала, которую я сжимал во время атаки. Скрипя зубами и едва не теряя сознание от боли, пережил процесс обработки, сшивания и бинтовки раны, сука. Это потому, что я был без удачи. Несмотря на боль, убрал ночное зрение и вернул удачу, хотя разум и тело требовали поставить регенерацию. После битвы с монстром, нам досталась его передняя лапа, несколько кусков шкуры с мясом и лужи крови. Зато потери были более существенны. Дима лишился копья, а я меча, что монстр унес в своей ране. Пришлось отдать Диме свое копье и арбалет, все равно одной рукой я не мог его использовать, взамен взял его топор. Остаток ночи провел на ногах, бесцельно бродя по нашей стоянке, не находя себе места от боли. Утром после перекуса продолжили путь, но на этот раз шагом, куда-то спешить больше смысла не было. В какой-то момент, наверное от острой боли в кисти, мне в голову полезли бредовые мысли. А не причастны ли как-нибудь князья к этому нападению? Вдруг эта тварь их ручная зверушка? Чтобы отвлечься, стал размышлять о выпавшей мне профессии. Итак, мечник, боевая профессия, как и другие профессии, выпадает крайне редко. Отстранившись от боли, напряг память, стараясь припомнить все детали, что поведал мне дядька о профессиях. Если меня не подводит память, то любая профессия прокачивается при ее использовании, и чем чаще, тем лучше. Можно развиваться даже просто тренируясь, но это очень долгий путь. Сражения неплохо прокачивают профессию, но опять же недостаточно быстро. Можно не один год потратить в ежедневных битвах, но так и не взять следующий уровень. Самый быстрый способ заключался в баллах профессии, что начинали выпадать игроку после получения профессии. Другое дело, что случалось это нечасто. По словам тех, кто уже имел боевую профессию, происходило это гораздо реже, чем выпадение зерен. Кроме того, как выбить БП из монстров, их можно было получить в награду по квестам или найти в тайниках, хотя вероятность этих событий была еще ниже, чем выпадение из монстров. Хорошо, что моя удача всегда со мной. Профессия. Мечник 1 ур. 0,8% на 0,1% за один бой, не так уж и плохо. Остаток дня прошел без приключений. К вечеру мы покинули территорию княжества и ступили на так называемые пустые земли, что служили своеобразной буферной зоной между нами и китайцами. Ночью от боли в руке почти не спал, но тем не менее, чтобы не терять времени даром, использовал малое зерно тела, вложив его в здоровье. Здоровье. 90-73 ед 11 малых зерна тела, 1 среднее зерно тела. Утро выстретил, сгорбившись, сидя у костра в самом дурном расположении духа. Несмотря на то, что боль немного утихла, все же продолжала меня терзать. Подкинув несколько сухих веток в почти потухший костер, уже хотел будить соратников, как неожиданно получил системное сообщение. Убит сумрачный Такади. Несколько секунд я тупил, глядя на первые строчки сообщения, пока вдруг не понял. Да это же та тварь наконец-то сдохла от моего меча в сердце. Мой негромкий вопль разбудил мои товарищи. Проигнорировав вопросы от Димы, вернулся к сообщению. Награда. Баллов профессии 1 шате. Среднее зерно разума 1 шате. Среднее зерно тела 1 шате. Малое зерно разума 1 шате. Малое зерно тела 1 шате. Руны. Руна Ихрант, руна Сания, руна Валид. Кажется, тот динозавр сдох. Мне только что за него ништяков отсыпали. Дима довольно заулыбался и поставил на огонь котелок. Тамири Бран осталась равнодушной. А не усилить ли мне мечника? Тем более дядька говорил, что никаких негативных эффектов это не вызывает. Мысленным усилием мой единственный БП был переведен в профессию. Профессия. Мечник 1 ур. 10,8%. Аво. 10%. Дима бросил на меня завистливый взгляд и, не особо стараясь понизить голос, пробормотал. Дуракам везет. Поговори мне еще, пацан. Без спешки позавтракали и двинулись дальше. В какой-то момент моя интуиция стала подавить слабые сигналы тревоги, явно намекая на будущие неприятности. Не стал скрывать свои дурные предчувствия от соратников, но, посовещавшись на ходу, решили двигаться дальше. Пару часов спустя моя чуйка чуть ли не матерно выдала мне предупреждение и замолкла. Так бывало всегда, когда проблемы меня уже настигли или были слишком близко. Чтоб я сдох, если за этим холмом не прячется какая-нибудь тварь. Пробормотал я, тиская здоровой рукой рукоять топора. Дроу, не произнеся ни слова, тенью унеслась к холму, за считанные секунды покрыв пару сотен метров. Уже перед самой вершиной эльфийка змеей скользнула в траву и практически мгновенно слилась с ландшафтом. Не прошло и 5 минут, как Тамири Бран вернулась с разведки. Караван желтолицых хуманов. Доложила Тамири Бран, презрительно кривясь. Не знал, что китайцы торгуют с серединкой напрямую. произнес Дима. «Отходим. Связываться с китайским караваном, который почти наверняка хорошо охранялся, я не собирался. Но, увы, уйти незамеченными не получилось. Не успели мы начать движение, как на холм выскочил небольшой отряд китайских ратников и, естественно, мгновенно нас обнаружили, на гладкой как стол местности. Не раздумывая, бойцы бросились в нашу сторону, крича, чтобы мы остановились, и бросили оружие на землю. По какой-то причине китайцы проигнорировали наличие в нашем отряде «Витязя», а возвышающуюся над нами как каланчатами Рибран нельзя было не заметить. Я же не хотел вступать в бой с фланговым прикрытием каравана, боясь, что как только мы завязнем в бою, от каравана подтянутся «Витязи». Китайцы, резко ускорившись, бросились к нам на бегу, доставая оружие. Видит Бог, я этого не хотел. Бей. В тот же миг Дима, что все это время целился из арбалетов китайцев, выстрелил. Но эльфийка, как всегда, была быстрее и успела выстрелить трижды, прежде чем китайские ратники подобрались на длину клинка, так и не заметив, что их стало на 4 меньше. Пятого убил я, всадив ему в грудь практически в упор каменный щит. Здоровенный каменный снаряд легко прошил тело насквозь. Плохенькая кольчуга никак не защитила бойца. Следующий, бежавший с отставанием в два шага, получил огненный рой прямо в открытое лицо и, дико завопив от вспыхнувшего лица и головы, хаотично заметался. Оставшаяся тройка вдруг осознала, что как-то слишком близко стоят к злому и очень сильному витязю. Сбежать успел только один, тот, что был позади всех. Резко развернувшись, ратник с воплем бросился обратно. Драу, не торопясь, вытерла одежду только что зарубленного китайца мечи, убрала из ножны и достала лук. Выстрел выглядел единым, смазанным от скорости движением. Хлопнула тетива, и фигура бегущего воина закувыркалась по траве. «Готов», — радостно прокомментировал Дима. «Прямо в голову». В этот момент на холме показалась четверка воинов посерьезнее, о чем намекнули их внушительные габариты. «Витязи». В голосе Димы проявилось беспокойство. Убрав топор в поясную петлю, я наклонился к одному из тел и подобрал слегка изогнутый меч с круглой гардой. Четверка со скоростью молодых гепардов рванула в нашу сторону, а я приготовился столкнуться с двухцентнеровой тушей. К счастью для нас, ни меня, ни Диму за серьезных воинов не посчитали. Вся четверка была нацелена Татами Рибран, намереваясь покончить с ней одним ударом. Дима, получив удар секирой, что в щепки разбил его щит, сломал руку и отправил в полет на десяток метров, выбыл из боя первым. Мой соперник, гигант, совсем немного уступающий ростом Драу, небрежно, даже не глядя в мою сторону, ударил мечом, намереваясь отхватить мне голову. Случись это до получения мечника, скорее всего, у китайского витязя все получилось бы. Но благодаря профессии, потому как он держал меч, я понял, что за удар он использует, и, несмотря на запредельную скорость и силу атаки, смог буквально на пределе возможностей правильно поставить клинок и слить меч витязя в сторону. Буквально на одно мгновение бок великана оказался открытым, чем я и воспользовался, мощно и быстро ударив в ничем не защищенное запястье. Вскрикнув, гигант выронил меч. Толстое, словно строительная белка, запястье я, конечно же, не перерубил, но сухожилие рассек. Воин проворно отскочил, глядя на меня со смесью ярости и удивления. Тем временем оставшаяся тройка, размахивая мечами с умопомрачительной скоростью, теснили Драу, понемногу загоняя ее в оборону. Тем временем раненый мной витязь опомнился и, злобно прищурив и без того узкие глаза, сделал но мне первый шаг. «Мне пиздец». Несмотря на испуганные мысли, презрительно высокомерно улыбнулся, копируя обычное выражение лица эльфийки и выписав мечом замысловатый финт, поманил воина забинтованной рукой, словно в китайском фильме о единоборствах. Похоже, мой блеф с самоуверенностью на мгновение смутил витязя, и он остановился. В тот же миг арбалетный болт ударил его в лицо, вонзившись под левый глаз. От удара воин пошатнулся, но устоял на ногах. Воспользовавшись секундной заминкой, сделал шаг в сторону и ударил в ахиллово сухожилие одного из наседающих на эльфийку витязей, и сразу же бросился на землю, уйдя в перекат. Воин что-то неразборчиво прорычал и, прихрамывая, вынужден был выйти из боя. Я же, откатившись еще дальше, стал пятиться за спину Драу, держа меч перед собой. Оставшись вдвоем против взбешенной Тамирибран, витязи быстро поняли, что не справится, и резким рывком с удивительной синхронностью разорвали дистанцию. В этот момент снова свистнул болт, но один из витязей, кому и предназначался этот подарок, небрежно отбил его мечом. Драу, не спуская глаз с кита, и встал отходить. Витязи тоже как-то быстро потеряли воинственный настрой и, похоже, не собирались нас преследовать. На мгновение у меня мелькнула мысль, приказать Брау и Диме обстрелять китайцев, когда мы отойдем подальше, но, вспомнив, с какой легкостью Витязь отбил арбалетный болт, передумал. Когда между нами оказались сотня метров, Дима грязно выругался и болезненно морщись пошевелил пальцами на сломанной руке. Стрелять из арбалета, имея в запасе полторы руки, было очень болезненно. «Что случилось?» – спросил я Драу. Мы по-прежнему пятились, не спуская глаз с понемногу удаляющихся фигур китайских витязей. «Вон та обезьяна-мечник», – прошипела эльфийка. «Но ты же, а я нет». К моему удивлению, Тамири Бран не имела ни одной боевой профессии, хотя я думал, что она либо мечник, либо лучник, ну или то и другое вместе. Но оказалось, все ее воинское искусство – это годами наработанное личное мастерство. А она охренеть как неплоха, если смогла биться с тремя витязями, у одного из которых мечник, скорее всего, не выше первого второго уровня, но это все равно охренеть как круто. Я боялся, что китайцы подтянут еще витязей и станут нас преследовать, но этого не случилось. То ли сильных воинов у них было немного и они не хотели ими рисковать, то ли не могли надолго оставить караван без охраны. Я же, опасаясь засады или ночного нападения, сменил направление, и теперь вместо серединки мы двигались в сторону американской территории. Ничего, недельку пересидим у пиндосов, заодно и подлечимся. Только к вечеру вспомнил, что убил магией двух китайских ратников и сразу же полез во вкладки полюбопытствовать, чем система меня одарила за убийство разумных существ. Убит игрок Пак Дэн. Награда. Малое зерно разума. Руна. Амхит. Убит игрок Дин Чо. Награда. Руна. Амис. На американский дозор мы наткнулись спустя 3 дня пути. Макс. Гляди, негр. Восторженно, словно ребенок, впервые увидевший слона, воскликнул Дима. Один из патрульных был огромным чернокожим мужиком с недобрым лицом. Ну просто охренеть, то что в шаге от него стоит самая настоящая драу, к слову тоже чернокожая, его не удивляет, а какой-то негритос поразил в самое сердце. Черный громила гневно раздул ноздри. Ты кого нигером назвал, Снежок? Глава 8. Черный громила явно хотел продолжить конфликт, но десятник, коренастый мужчина с квадратными плечами, одним взглядом заставил Черного умолкнуть. Вы с Андреевки? Между нашими поселениями не было вражды, поэтому я, не став ничего скрывать, с готовностью кивнул. Нам коротко рассказали основные правила поведения на американской земле и отпустили. Что любопытно, свою территорию они называли Республикой Америка. Точно так же, как и у нас, в преддверии крепости нам стали попадаться небольшие фермы, окруженные зелеными клочками полей или стадами скота вроде коров или овец. До Иглс мы добрались, когда солнце уже клонилось к горизонту. В отличие от Андреевки, американская твердыня была настоящей крепостью, окруженная рвом, с неприступными стенами, десятком башен и мощными воротами с подъемным мостом. Что примечательно, основная масса населения жила за пределами крепости, в городке, что раскинулся вокруг укрепления. Имелась вокруг поселка и стена, но, как и у нас, несерьезная, местами едва ли пару метров в высоту. Похоже, с обороной поселения у них все плохо. Сам поселок, судя по размерам, почти в 2 раза был больше Андреевки. С первого взгляда было ясно, что и по численности населения Иглс превосходит Андреевку, зато явно уступал в дисциплине и в устроенности. Это было заметно по мусору под стенами и по бесцельно слоняющимся людям. В распахнутых воротах нас встретило несколько воинов. Первое, что меня удивило, это сравнительно небольшой рост части ратников, низкорослость, конечно, относительная, по меркам обычных людей воины были среднего или чуть выше среднего роста. Конечно, они могли быть и новичками, вот только обычно в десяток больше одного новичка не ставили, здесь же было сразу 4. В воротах нас остановили, узнали имена, спросили о цели визита и записали в специальный журнал. Единственное, что немного раздражало, это ратники, что нагло пялились на эльфийку. Покосившись завистливым взглядом на мои доспехи, десятник посоветовал нам приличную гостиницу и встать на учет у местного шерифа. Едва мы прошли в поселок, как я впервые в Мердионе увидел нищих. Возле стены какого-то явно административного здания сидели несколько инвалидов. У кого-то не хватало руки или ноги, а один вообще выглядел как живой обрубок. Перед каждым стояла глиняная чашка. Подавив жалость, столик и омерзение, прошел мимо. Похоже, здесь каждый сам за себя. Пробормотал подавленный Дима. Калеки произвели на него гнетущее впечатление. А что ты хотел? Это Америка. Здесь тебя никто не будет бесплатно кормить. Невесело ухмыльнулся я. Что удивительно, но улицы поселка были чистыми и вымощены камнем. Хотя я ожидал, другой картины. Наше появление вызвало оживление, высоченная Тамерибран привлекала всеобщее внимание, и вскоре за нами тянулась немаленькая толпа бездельников, что, настесняясь, обсуждали нас в полный голос. Я видел, что Дроу едва сдерживается, поэтому ускорил шаг, зеваки не отставали. Не знаю, чем бы это все кончилось, возможно, большой кровью, но положение спас появившийся шериф. Громила в кольчуге и громоздких наплечниках реально имел звезду шерифа, прикрепленную к кольчуге на груди. Вооружен Витязь был длинным мечом и палкой, видимо, для общения с народом. Увидев шерифа, толпа стала быстро рассеиваться. Похоже, демократия здесь очень своеобразная. Покосившись на молчаливую эльфийку, шериф положил руку на пояс поближе к мечу и представился. «Сэм Колорадо, шериф». По очереди представил своих спутников, вежливо сообщил о цели прибытия, после чего выслушал, что здесь делают с чужаками за нарушение закона Фиглс. «Мы не ищем неприятности, нам бы здоровье поправить, да пару рублей потратить». Услышав, что мы не какая-то голь перекатная, а состоятельные люди, шериф мгновенно сменил грозную мину на широкую улыбку и посетовал нам зайти в банк обменять рубли на доллары, так как наши деньги в некоторых магазинах могут и не принять. Поблагодарив шерифа, сердечко попрощались и пошли дальше. Гостиница оказалась каменным двухэтажным зданием без окон на первом этаже и мощной входной дверью. Многочисленные следы от топора на дверном полотне многое мне сказали. Похоже, что и америкосы не живут спокойно, иначе и не строили бы дома-крепости. За крепкой дубовой стойкой нас встретил лысый здоровяк с шрамом через всю физиономию, судя по кожаной броне с редкими железными вставками и дубинки на поясе. Громила занимал сразу несколько должностей. Он же сдал нам номера. Три лучших номера обошлись мне каждый по 10 копеек в сутки. Вопреки словам шерифа, серебряные копейки не вызвали у лысого никаких вопросов. Перекусили тут же в кафе при гостинице, причем весь обед обошелся нам в 4 копейки, и это при том, что ели мы за 10. После перекуса пошли в банк, благо искать его не пришлось. Располагался он буквально за углом. Выглядит он как каменный квадрат со стальной дверью сбоку и лаконичной вывеской «Банк». В первой комнате пришлось сдать все оружие двум воинам, примерно на уровне витязей. Только после этого мне позволили пройти дальше. Эльфийка и Дима оружие сдать отказались и в итоге остались ждать меня на улице. Общий зал был разделен каменной стойкой на две половины. Выбрав ближайшего клерка, подошел к нему с вопросами и был приятно удивлен. Как оказалось, рубль здесь стоил дороже доллара примерно в 1.5 раза, но на его цену влиял не какой-то ничем не обоснованный загадочный курс, а конкретное количество и частота золота в нем содержащегося. Едва услышав, что у меня есть рубли, как клерк тут же предложил купить все по курсу 1.75.